Глава шестая. Из истории блокады на севере в 1855 году. От архангельского военного губернатора к жителям Архангельской губернии 2 марта 1854 года. Государь-император высочайше соизволил объявить Архангельскую губернию на военном положении. Нет сомнений, что каждый из жителей Архангельской губернии, услышав это объявление, задумает, что это значит. Сим дается знать, что хотя война еще не объявлена, но скоро может возгореться, если враг наш не оставляет злого намерения защитить турок против нас, православных. Зная, что жители Архангельской губернии народ смышленый, бесстрашный, всегда отважный, я надеюсь, что они с Божьей помощью не дадут врагу попользоваться нашими трудами. С бывшего у реки Кулой неприятельского трехмачтового винтового судна, не поднимавшего флага, на трехпарусных катерах без флагов было отряжено около 50 человек вооруженных английских солдат и офицеров для промера на реке Мизени, на которой, хоть они и с приливом морской воды 19 июня были в виду Мизени, но со следующим же отливом воды возвратились к морю. На обратном пути отряженные приворачивали в деревню Семжу, где сожгли судно, шхуну третьей гильдии купца Виктора Шевкуненко, мореходный судно мещан Василия и Степана Калинцевых и некрытый мореходный карбас крестьянина Степана Филатова. Покушались сжечь и деревню, но оставили. Вместо этого взяли в деревне 8 куриц, 3 петухов, застрелили 19 голов разного мелкого скота, увезли с собой и не заплатили денег. Были в некоторых крестьянских домах и в питейном, сломав последнего замок, но ничего не взяли, так как ничего не нашли, ибо все, что можно было спрятать, крестьяне перед этим случаем вывезли и спрятали за деревней. Из народных слухов. После того, как от Неноксы ушли и от Соловков, подошли англичане в устье Двины к Мудьюгу. Навстречу им скрытно двинулась бурса, зверобойная, с зимнего берега. Во главе ее был долгощельский мужик Егор Буторин. Он хитрый был человек, куда как хитрован. Начинил ковригу хлеба порохом, приспособил курок от кремневого ружья и поп-крест начинил порохом. Подняли белый лоскут, вот встречают победителей или сдаются, и подошли к английскому эскадренному судну. Они все на якорях стояли. Подошли, а на каждом карбасе китобойным по 20 гребцов с каждого борт поднялись на корабль. Впереди поп с крестом, за ним Егор мужик с караваем, посередке солонка с солью сидит. Он каравай бросил под ноги англичанам, а поп крест кинул в машинное отделение. Единственное было паровое судно. И быстрехонько в карбас, и давай отгребаться в сторону. На носу пущенка стоял, так в упор еще несколько ядер кинули. Тут за Мудьюжского мыса бурса выкатила, карбасов 30, да у каждого мужика по ружью. Пришлось эскадре поднимать якоря и отчаливать. Подошли к Мегре, там ни одного мужика. Какой был скот, порезали и ушли. Под койдой встретили карбас тоньской, полный семги. Обошлись мирно, рыбу забрали, деньги выплатили. Потом в устье Мизени попали в семжу. Народ весь подался в лес. Остался только дед Матля, 105 лет, еще крепкий старик, кулаком из любого мог дух вышибить. Англичане его напоили допьяно. Какой скот был, порезали, деньгами дали деду и ушли. Когда вернулся народ семжинский, то узнали про деньги, отняли у деда, стали делить, да и подрались. А Яшка-то Шумов из Дорогой горы что учудил? Страху не знает мужик, а был он на семжьей тони, когда англичане объявились, и нужно было дать весь в Мизень. Испекли они житнюю кулебяку с кислой рыбой и спрятали в нее донесение волосного старшины. Поплыл Яшка на карбасе, тут с английского фрегата его и взяли в плен. Допрос учинили, дескать, куда да зачем, а Яшка-то врать, дескать, вот попал в беду, в морской унос. В сундучок капитан поглядел, там в тряпице кулебяка, И такой от нее шибко худой дух идет, что с англичанином тем дурно сделалось. Он говорит, поди, дескать, прочь, да на глаза не подайся, боль, и дал в дорогу бутылку рому. Прибыл Яшк в Мизень, доложился о неприятеле, и после крымской кампании ему серебряная медаль вышла и золотые часы. Сам царь его в Питер вызвал, спасибо, говорил. Из донесения военному губернатору 4 июля 1855 года. Неприятельский парусный флот остановился в 2 верстах от берега, где дозорили выборные охотники деревни Долгая гора Мизенского уезда, и послал на 4 грибных судах до 100 человек, которые вышли на берег, имея при себе белый флаг, и отправил с этим флагом 4 человек. Сии, не доходя до рыбацких становий, 400 сажен остановились. Для переговоров с неприятелем были посланы сельский писарь Плотников и крестьянин Петро Чикин, которые держали вроде переговорного флага, привязанный к шесту белый платок. Переводчик с фрегата, обратившись к писарю, сказал, «Мы требуем у вас волов, овец и коров за деньги, которых сколько угодно берите, и воевать с вами не будем, мы вас любим». На это крестьянин Петро Чикин ответил, «Волов у нас вовсе нет». Овец, коров мало, и продать вам нельзя, ибо на это предписание от начальства не имеем. — Если не дадите волов, — сказал переводчик, — то подойдем ближе к берегу, сами возьмем, а деревню сожжем. Но писарь и крестьянин Чикин снова отвечали, — нет вам ни коров, ни овец. Потом переводчик спросил, — кто у вас начальник? — Голова, — отвечали ему. — Просите у головы о выдаче волов, — сказал переводчик. И придите сюда, я здесь дожидаться буду. Вернувшись с переговоров, писарь Плотников и крестьянин Чикин рассказали обо всем унтер-офицеру Федорову и крестьянам, а затем с согласия сельского начальства дали знать, что нет для супостатов ни волов, ни овец, ни коров, и что больше переговоров не будет. А коль охот есть и сунуться до деревни, то получит должный отпор. Тогда все выходившие на берег люди отправились по своим грибным судам, из коих одно пошло к фрегату, остальные 3 вдоль берега, к устью реки Мегры.